Глава 6. Драконьи врата. Часть 1. Вот уж счастье привалило. В правительственном квартале я до сих пор не бывал. Он растянулся полумесяцем вокруг Красной горы. Гора, если честно, была так себе, скорее холм. Но даймё Сакамото отдельным указом повелел называть холм горой. Ну и ладно, людям все равно, а князю приятно. За правительственным кварталом располагались дома главных вассалов клана Сакамото с казармами и конюшнями. А венчал холм, простите, гору, замок даймё. Замок выглядел внушительно. Твердыня. Говорили, князь во всем берет пример с сёгуна, в том числе с его замка в Эдо. Не знаю, так ли это на самом деле, в столице я тоже не был. Обнаружив в сотый раз, что плетусь нога за ногу, я ускорил шаг. Придал походке твердости и решительности, как и положено самураю, идущему по важному делу. Замок, холм, князь, был, не был. Я старался думать о чем угодно, только не о цели своего путешествия. Пусть ноги сами несут хозяина по выбранному пути, иначе у меня просто не хватит духу. Ночью я не сомкнул глаз. Сидел, думал, лежал, думал. Выбрался в сад, ходил, думал, забрел на площадку для занятий. Мучил себя хуже, чем сенсей Ясухира, когда наказывает. Надеялся, устану, засну. Куда там? Набегался до 7-го пота, вернулся в дом. Сел думать. В спальне шептались родители. Отец, бабушка. Ладно, пусть будет отец. Хрипло бубнил. Мать слушала, изредка спрашивая о чем-то. Хорошо, я знаю, о чем она спрашивала. Знаю, но не скажу. Нет, я не подслушивал. Попробуй тут не услышать, если стены из бумаги. Сказать по правде, я все ждал, что мать снова закричит. Ну, как в ту ночь. Закричит или хотя бы заплачет. Ждал? Не дождался. На рассвете я вышел во двор умыться. Меня сразу же окликнул отец. Рядом с ним на крыльце стояла мать, держа в руках памятный свиток. «Он знает», — сказал ей отец. «Он все знает». Мать кивнула, глядя на меня. Подняла свиток. «Здесь написано, что мой муж, Тарюмон Хидео, действительно является Тарюмоном Хидео, старшиной караула городской стражи». Голос матери был ровным, чуть глуховатым. Фукацу не было. На лице ни слезинки, и руки не дрожат. Теперь, когда ее подозрения и страхи подтвердились, матушка проявила завидную стойкость. Так здесь написано. Вот подпись дознавателя Секки. Вот печать службы Карпа и Дракона. Это официальный документ. Значит, в нем содержится чистая правда. Я замужняя женщина. У меня есть достойный и уважаемый муж. У тебя есть отец, Рейден. У меня заныло в груди. Наверное, от вчерашних побоев. Кинься, мама, на отца. Начни его проклинать, рыдать, вопить. Мне было бы легче. Пускай и недостойно испытывать облегчение от страданий родной матери, но мать, если и страдала, то молча, с бесстрастным, ничего не выражающим лицом. Она сделала выбор. Бабушка его сделала еще раньше. Я свой тоже сделал. На душе было так мерзко, как никогда в жизни. Казалось, туда нагадил Аманодзаку, демон упрямства и порока. Но если бы я сделал другой выбор, боюсь, лучше не стало бы. Тогда мне в душу нагадил бы кто-то другой. Я сам, например. «Стой!» Я замер перед воротами. «Назовись и доложи, по какому делу идешь». «Мое имя Тарюмон Рейден». Я возгласил это так, словно намеревался вспороть себе живот. В каком-то смысле так оно и было. Иду в службу Карпа и Дракона с докладом о Фукацу. Правый стражник зевнул, левый заглянул в какие-то бумаги и посторонился. «Иди по этой улице до конца. Там повернешь направо, потом еще раз направо за казенными конюшнями. Служба Карпа и Дракона располагается в двухэтажном здании с красными воротами. Над воротами есть вывеска с известным тебе гербом. Благодарю, поклонился я. Надо же, сама вежливость. Никаких придирок и дорогу указали, будто только и ждали, что знатного господина Рейдена все глаза проглядели. В глубине души я надеялся, что меня не пустят. Тогда я сказал бы так. Одинокой волне не одолеть скалу. Да, приятель, ты пытался, ты честно пытался, и не твоя вина, что ты проиграл. А теперь, что я скажу? Да, приятель, скажу, теперь тебе не отвертеться. Это уж точно. Дома здесь стояли богатые, не чета нашей развалюхи. В 2-3 этажа, на основаниях из камня. Бревенчатые стены оштукатурены, покрыты где белилами, где краской. Коньки крыш загнуты с истинным изяществом, сияют позолотой. Кровля, черепица, никакой тебе соломы. Хвастаются друг перед другом, кто ярче. Зелень травы, кровь заката, бирюза небес, солнечная охра. Направо – ворота, налево – ворота. Непростые, двойные, каждый со своими крышами. Над воротами – гербы, по бокам – караульные будки. Налоговая управа, полицейская управа, торговая управа, портовая, земельная, ремесленная, пожарная. Одна лишь тюрьма на другом конце города. А почему? А потому что заключенным не место рядом с чиновниками, вершащими дела государственные. Кроме того, потеха. Пока ведут преступника из тюрьмы в суд или обратно, на него успеет поглазеть весь город. И выскажут все, что думают, и грязью забросают. И хорошо, если только грязью. Уж лучше бы в меня бросали нечистотами. Улицы здесь мастили брусчаткой. Деревянные подошвы моих гетто выстукивали унылый похоронный ритм. Да, я обязан заявить о Фукацу. Да, это мой долг. Да, этого требует закон. И писанный закон, и неписанный. Будда Амида подарил нам чистую землю. Если не поддерживать ее чистоту, что с землей случится? Сточная канава будет, а не чистая земля. Значит, долг, честь, карма. Но что станется с моей семьей? С бабушкой, которая теперь мой отец? С матерью? Я, ладно, проживу как-нибудь. А они? Они тоже свой выбор сделали. А я, выходит, их предаю? Отца с позором выгонят со службы. Хорошо еще, если не сошлют на дальние острова. Ссылка хуже не придумаешь. Что полагается за сокрытие Фукацу? В любом случае мы останемся без средств. О службе я могу забыть. Отец не успел замолвить за меня словечко перед господином Хосимото, а теперь уже поздно. Когда на нашу семью ляжет позор... Какая уж там служба? Промолчать? Притвориться, будто ничего не произошло? Жить с этим бесчестьем? День за днем, год за годом? Даже если никто не узнает, я-то буду знать. Лучше смерть, чем такая жизнь. А предателем? Спросил кто-то, кого звали так же, как меня. Предателем жить легче? Доносчиком, а? Губителем семьи? Вот уж счастье привалило. Идти было трудно, невыносимо трудно. В лицо мне бил ураганный ветер стыда. Упрямый карп из легенды. Я плыл против течения, поднимался вверх по водопаду, захлебывался горькой пеной. К сожалению, в конце пути меня не ждало превращение в дракона, скорее в слизняка. Плыви, рыба, плыви, борись с волнами. Гром и молния, исполню свой долг и уйду с честью. Вот уж вспороть живот мне никто не запретит и не помешает, да. Острый нож до талика решимости, это у меня найдется. Настоятель из Сен рассказывал, что раньше до чистой земли самурай, прибегнувший к обряду сеппуку, просил друга, соратника или вассала отсечь ему голову после вскрытия живота. Кому охота мучиться с вывалившимися кишками? Сейчас, конечно, так не делают. Какой дурак отсечет тебе голову, зная, что мигом отправится в ад, а ты займешь его тело? Да и накладывать на себя руки, зная, что продолжишь жизнь в теле добровольца-помощника, пустая трата времени. Стой! Назовись и доложи, по какому делу идешь. На миг показалось, все это уже было. Все повторяется. Каким-то чудесным образом я сделал круг. Вот. Опять стою перед воротами правительственного квартала. И слова те же самые. И стражники те же самые. Я могу промолчать, повернуться и отправиться домой. Карп вернулся к устью реки? Нет. Слова те же, а стражники другие. И ворота другие, красные, как кровь. Золоченный герб наверху, карп и дракон свились в кольцо. Перетекают друг в друга. Мое имя Тарюмон Рейден. Явился в службу карпа и дракона. Цель прихода. Доклад о Фукацу.